Но был у него и один существенный минус. Донором для производства белка было то же существо, которое являлось его потребителем. Говоря проще, белок B117 — это не что иное, как искусственно выращенное человеческое мясо. В свое время Рика лопал его в огромных количествах, пока приятель не раскрыл ему тайну, что именно он ест. Рика быстро отучился от ранее нравившихся ему бургеров, тем более после того, когда над тобой постоянно надсмехаются, обзывая людоедом. Но замену им так и не нашел. Разве что на планетах и приличных станциях позволял себе прикупить натурпродукт. Естественно, со свининой или говядиной. B-117 он всячески избегал. А, ну давай свой космобургер. Надеюсь, не синт-дерьмо. О, пальчики оближешь. Пообещал бармен и спустя пару минут принес заказ. Рика осторожно откусил край бургера, прожевал и удивленно поднял бровь. А? Как? Мне первая партия долго лежала. Народ осторожничал. Но потом как раз пробовали. «А что исходник?» «Свинина. Точнее, какая-то зверюка, приходящаяся земным хрюшкам родственниками. Разводят на нескольких планетах. Вот теперь догадались и на станциях выращивать». «О, вкусно. Очень даже вкусно». Он поспешил сунуть в рот остатки бургера, так как заметил Брамса, появившегося на пороге бара. Похоже, в отличие от Рика, Брамс знал, куда идет. Свои корпоратские шмотки он снял, нарядившись в костюмчик, который мало его отличал от местной публики. Брэм заметил Рика, подошел к стойке и уселся рядом. «Приветствую». «Привет. Мне пиво», — ответил Брэмс и махнул бармену. «Сделаем», — ответил тот, и спустя несколько секунд перед Брэмсом уже стояла пенопластовая одноразовая кружка, холодная от ледяного напитка внутри. «Ну, рассказывай, что ты там нарыл». «Сначала вы скажите, что-то выбили из пирата? Или военная тайна?» «О, да какая там тайна? Кое-что выбили. Он не сам решил грабить наши корабли, его надоумили. Дали денег на то корыто, которое ты даже дотащить до станции и продать не захотел». «Да кто его купит?» «Вот-вот. Значит, купил он это корыто, нанял отморозков и принялся отрабатывать деньги заказчика». «А кто заказчик?» «Чёрт его знает. С пиратом работал посредник. Посредника-то мы найдем, но боюсь, что уже мертвым. Да если даже и живым, все равно это тупик. Кем бы ни был заказчик, его вряд ли удастся найти». «Ха, ну тогда пробуйте еще одну ниточку». Усмехнулся Рика и пододвинул к Брамсу свой приватник с включенным экраном. Брамс поглядел на экран. «Что это?» «Журнал входящих вызовов с пиратского корабля». «И кто это звонил?» «Да без понятия. Как сказал пират, мелкая сошка из вашей конторы». «Вот козёл. А нам об этом ничего не сказал». «А, так вы и не спрашивали». «Вот уроды. Найду эту крысу и прихлопну». «И зря». Брамс удивился. «Кто бы ни был заказчиком, он найдет следующего идиота, который согласится сливать данные, а вы об этом не узнаете». «Хм, предлагаешь не трогать его?» «Ну что, тоже верно. Будем слушать и следить за ним. Можно даже ему повышение дать, доступ к более ценной информации». «Ха-ха-ха, а ты, смотрю, тут еще рыбак. Соображаешь?» «Приходится». «Знаешь, мне толковые люди ой как нужны». «А, спасибо за предложение, но...» «Ха, не хочешь работать на корпоратов?» «Не в том дело. Я сейчас в таком положении, что...» «Из-за меня можно заработать массу проблем». «Понял. А жаль. Ты вроде нормальный парень». «Так я ведь совсем не отказываюсь. Будет интересно, работёнка, обращайтесь, только кораблем обзаведусь». «Намёк понял. За инфу спасибо. Но, как говорится, спасибо не кушается, так что держи». Вместе с планшетником Брамс пододвинул крик очередной безличный денежный чип. «Благодарю». «Ну, тогда удачи тебе и не пропадай. Думаю, работёнку время от времени я тебе смогу подкидывать». «Договорились». «Ну, а теперь извини, мне пора». Брам с одним глотком допил свое пиво, расплатился с барменом и направился на выход. Рика решил выждать несколько минут, а затем тоже отправился во свояси. «Можно попросить считыватель?» Рика продемонстрировал бармену чип. Тот, решив, что Рика хочет рассчитаться за выпитое и съеденное, тут же поставил перед ним устройство и вбил сумму.

Давай, звони своему этому знакомому приятелю. Сейчас, но может отсюда подальше свалим, а то вдруг еще ваши друзья нагрянут. Согласен. Рико вспомнил, что в прошлый раз насчитал 5 наемников, а сейчас угомонил только 4. Где 5? Они наконец-то добрались до лифта, и там парнишка прислонил Рико к стене, выскользнул из-под руки и облегченно повел плечами. Все же тащить на себе Рико было нелегкой задачей, тем более паренек обладал довольно скромным телосложением. Рико тоже облегченно выдохнул. После шоковой терапии шевелить конечностями было неимоверно трудно. И только сейчас он осознал, что так и не выпустил оружие из рук. Он было расстроился, что потерял свою собственную пушку, но увидел ее у паренька в руках. Черт, вот так свезло. Ты зачем ствол схватил? Да... Тот и сам забыл про оружие и сейчас явно чувствовал себя не в своей тарелке, не зная, куда оружие спрятать. Дай. Рико протянул руку, и парень отдал ему оружие. Рико тут же отправил пистолет на полагавшееся ему место, в кобуру. Держи. Рико протянул трофейную пушку парню. Да мне не надо. Бери, ствол хороший. Хорошо, если не понадобится, но если все же припечёт, пригодится. Тем более пушка удобная и простая в обращении. Спасибо. Кивнул парень и снова начал дергаться, не зная, куда деть пистолет. «На предохранителе в карман комбеза. Вот так». Рико показал, как включить предохранитель и куда спрятать пушку. «В дальнейшем кобуру купи, а то так таскать оружие — извращение». «А, понял». В этот момент лифт доставил их на следующий уровень.